Первым делом разделся и залез в ванну. Ох, какое блаженство! О том, что я вернулся, знали с утра, так что ванна уже давно была готова. И, видно, в нее периодически подливали горячую воду. Хорошо. Потом ко мне залезла Ями и стала меня мыть. Получалось у нее это, конечно, хуже, чем у Эльзы, но от этого она не стала менее желанной, а даже наоборот. Я еле дотерпел до конца купания, потом подхватил ее на руки и понес в постель, но по дороге запнулся и вместе с ней грохнулся на пол. Хорошо, что на полу была мягкая медвежья шкура, встать с которой уже не хватило сил ни мне, ни ей. Там мы и начали отмечать нашу долгожданную встречу. Не надо было ни вина, ни разговоров, ничего, только я и она. Потом мы перебрались на кровать, с кровати свалились опять на шкуру, да там и остались. И хотя она была очень неопытна, но весьма быстро училась и к ужину довольно многое освоила. Да, на обед мы не попали, и на ужин бы не пошли, во всяком случае, она была против, но есть хотелось уже зверски, а предупредить кого-нибудь, чтобы нам принесли поесть в спальню, я не успел, а она не догадалась, так что пришлось вставать и одеваться. Ами мне, кстати, показала сшитый ею самой бюстгальтер, только упругие вставки притащили откуда-то служанки. Они себе тоже такие же сшили. И еще к ней подходил Гюнтер с предложением открыть цех по изготовлению этих самых бюстгальтеров. Но она пока думает. Вообще-то она не против, но ей стыдно о таких вещах говорить с посторонним взрослым мужчиной. Тогда я спросил, сколько ей лет. Она от удивления даже рот раскрыла. «Ты что, не знаешь, 16?» «Да», – заневестилась девушка. «Обычно сейчас замуж выскакивают в 14-15 лет. Это у благородных, у крестьян, еще раньше. Значит, правду болтают, что ты даже не знал моего имени, когда повел под венец». Она чуть не плакала. «Не знал. Ну и что, женился-то я на тебе, а не на имени. И люблю я тебя, а не имя. Хотя имя мне твое очень нравится». Она со счастливой улыбкой подскочила и схватила меня за руки. «Это правда? Ты правда меня любишь? Скажи правда». «Конечно, правда. Еще как люблю». Она опять счастливо засмеялась и закружилась по комнате в коротеньких бра и бюстгальтере. Я даже начал подумывать о переносе ужина на утро, но благоразумие взяло вверх, и я продолжил одеваться. Она по-прежнему счастливая лицом, тоже начала одеваться. Странная какая-то, хотя как и все женщины. Разве может мужчина в такой ситуации сказать: «Нет, я не люблю тебя»? Конечно же соврет. Хотя я не врал. Я и в самом деле любил ее. Может, мне это и казалось, может быть. Но в данный момент я был уверен, что по-настоящему люблю ее. Хотя в голове иногда и проскальзывали образы то Эльзы, то Беаты. Но такие уж мы, мужики, сволочи, и никуда от этого не деться. А эту девочку я и в самом деле люблю, и никогда никому не позволю ее обидеть, если только сам ненароком обижу. Ну так я знаю способ, как эту обиду загладить. Наконец мы оделись и отправились ужинать. После ужина просто лежали на кровати и даже не раздевались. Потом поднялись на верхний этаж донжона и долго стояли на крыше, взявшись за руки и любуясь заходом солнца. С одной стороны, я был уже взрослым, прожженным циником, и все эти романтические бредни мне были пофигу. А с другой, я был 15-летним восторженным юношей, стоящим рядом с любимой женщиной, и млел от ее близости. Как это во мне уживалось, не знаю. Но мне и в самом деле было приятно вот так просто стоять и ни о чем не думать. Просто стоять и держать девушку за руку. Оказывается, это может быть так приятно, просто держать свою девушку за руку. Потом Ами начала мерзнуть, и мы спустились вниз. Чтобы согреться, залезли в горячую ванну, а дальше в голове все перемешалось. Помню, что из ванны мы вроде переместились в постель, потом опять в ванну, потом в постель, потом на пол, потом... Но проснулся я как нормальный человек, у себя в постели. Рядом посапывал Ами. Надо же, ведь и не спал почти, а все равно вскочил вместе с рассветом. Что значит привычка? Быстро оделся и спустился вниз. Скоро должен подойти Гюнтер. Он подъехал, и мы с ним спустились в подвал. Под деньги Гюнтер приспособил самый нижний подвал донжона. Но, на удивление, сырости тут не было. Видно, вентиляцию прокладывали настоящие мастера. А ведь замку уже скоро 4 века исполнится. Зашли в помещение. По всему полу стояли сундуки и бочки. Иногда даже друг на друге. Да, я как-то и не представлял, что денег у нас так много. Вроде Гюнтер говорит, что деньги девать некуда, а я только головой киваю, мол, что за глупость, девать некуда. А теперь, да, теперь понимаю, что с этим и в самом деле надо что-то делать. Если про этот подвал узнают, замок по камешку разнесут, и никакие пушки не спасут защитников. Просто их трупами завалит, и все. Надо и в самом деле куда-то эти деньги вкладывать. А куда? Вложишь в нормальное производство, так их еще больше будет. Вкладывать в какую-нибудь ерунду, так скажут тоже, что деньги девать некуда. Вот мальчишка и мается дурью, значит, надо избавить его от лишних денег. Нет, пока придется сидеть тихо, пока сильным не стану, а потом пусть приходит, встретим. Гюнтер набил 4 вместительные и прочные дорожные суммы желтыми кругляшами. Мы вдвоем, по одной сумме, сначала вытащили все в коридор, а потом и наверх. Чуть не надорвался, по 85 кило в каждой сумме, обалдеть. Подогнали телегу и поехали в город. До собора добрались без приключений. Отец Бенедикт вышел с 4 здоровенными монахами. Они быстро утащили тяжелую ношу внутрь собора. Там ровно 10 тысяч любекских гульденов. Святой отец. Хорошо, сын мой, сейчас помолюсь и отправлюсь. Вместо меня останется отец Бернард. Охрана не нужна, отец Бенедикт. Не волнуйся, мы сами справимся. Недели через 3 готовь остальные деньги. Дня через 3 объяви себя графом фон Линдендорфом. Императору будет проще подписать грамоту по уже свершившемуся факту, чем придумывать, за что ему какого-то барона вдруг следует возвести в графское достоинство. Хорошо, святой отец, так и сделаю. Все, иди, сын мой, и ни о чем не волнуйся, я все решу. Я сел на коня и поехал в замок. Гюнтер остался в городе, а мы поехали к воротам. Не доезжая до замка, взобрались на небольшой холмик. Я слез с коня и уселся на расстеленную попону. Нужно посидеть и подумать. Так, графом я, считай, уже стал. Император не откажет. Он ведь понимает, что скоро меня будут рвать соседи, и тогда денежки достанутся им, а не ему. Так что графом я стану очень скоро. Хотя этот титул не такой уж и важный. Так сказать, дарованный, новоиспеченный. Вот барон я настоящий. Вернее, не барон. Это я себя называю бароном. В Германии нет такого титула. Есть фрейхер, то есть свободный господин, имеющий в собственности землю и соответственно крестьян. Это и есть барон. Линдендорфы были внесены как бароны еще в готский альманах. И это очень круто, намного круче, чем новоиспеченные графы. Но графом мне стать все же надо, хотя бы для того, чтобы на законных основаниях включать в свои владения баронство. Граф может иметь неограниченное число баронств. У меня пока 4, и это очень мало. Ничего, глядишь и прирасту еще баронствами. За счет тех, кто захочет схарчить меня, а таких пока 2. Герцог Юлихберг и граф Марк. Нет, желающих-то наверняка больше. Но граничу я только с этими, а вообще-то и епископ Мюнстерский, и архиепископ Кёльнский, и герцог Нассау с удовольствием бы скушали меня, такого маленького и такого вкусного. Но их ни Юлихберг, ни Марк через свои земли не пропустит, сами захотят меня сожрать, хотя граф сейчас поостережется. 3 баронства он уже потерял, поэтому лишь со своими силами ко мне не пойдет, но и союзников ему взять негде. С герцогом он постоянно на ножах и с епископом Мюнстера вечно грызется. Герцогство Вестфален полностью под влиянием Мюнстера, так что вернее всего, наберет наемников, а потом уже двинет. Как бы его придержать, если и граф и герцог полезут одновременно, то мне хана. Тем более все мои ветераны сейчас стоят гарнизонами по баронским замкам, а в наличии только новобранцы. Что бы придумать, в интригах-то я не очень силен. А может, тупо написать графу письмо, а что, напишу, мол, по проверенным источникам герцог Юлихберг собрался, пока мы с графом будем мутузить друг друга, вторгнуться в графство Марка и захватить его. В принципе, на герцога похоже, он такой финт провернуть может. Думаю, это заставит графа задуматься, но сделать это надо быстро, пока он не успел набрать наемников. Если он заплатит наемникам, то другого выхода у него уже не будет. Только воевать. Решено. Сейчас приеду в замок и напишу графу, а с письмом отправлю отца Магнуса. Кирасиры доведут его до реки, а дальше уже сам. Священнику будет проще добраться до графа, и не тронет его никто. А вот по поводу герцога буду думать. Про письмо он наверняка узнает и просто рассвирепеет. Это и хорошо. Может, со злости глупости какие натворит? Вряд ли. Конечно, не тот это человек. Вот с какими силами он ко мне пойдет, это надо думать. Но вместе с Куртом, время еще есть. Сейчас конец марта. Посевная продлится до конца апреля. Здесь не север, тепло. Так что скоро крестьяне начнут пахать. У герцога тоже. Значит, Ко мне он пойдет в мае. Пушек подготовим сколько надо. Мушкетов небольшой запас есть. Да и Дитмар без дела не сидит. Так что вооружить еще один полк я смогу. А обучить придется по укороченной программе. Значит, надо гнать гонца в Эйтингер, чтобы всех новобранцев переводили сюда. А здесь гонять и еще раз гонять. Приставить к каждому ветерану из первых двух рот по 2-3 новобранца, и пусть их гоняют. За месяц хоть какое-то подобие солдат получится. И придется все-таки в Зиверсе и Эйтингере гарнизоны уполовинить, а вместо ветеранов отправить туда новобранцев. Пусть из них там настоящих солдат и делают. И надо обязательно зачистить баронствами. Там-то до рыцарских замков мы так и не добрались. А это прекрасные базы для войск герцога. Послать туда мушкетеров? А кто молодняк учить будет? Вот ведь ерунда какая. И так плохо, и это к нехорошо. Придется ждать Курта. Ладно, поеду-ка я обедать. Весь остаток дня провел сами. Все последующие дни тоже. Нет, я не сидел целыми днями у ее ног, а также, как и всегда, вставал рано утром, занимался часок с Элдриком, потом ехал по делам, но обедать и ужинать возвращался в замок, и после ужина уже никуда не уходил. Первым делом я, конечно, посетил завод, поговорил с Хайнцем. Решили все-таки в новых баронствах заводы не строить, слишком много у нас было секретов, а там, на отшибе, их не сбережешь. Придется здесь расширяться по максимуму, а оттуда возить руду и уголь. Накладно, конечно, но ничего не поделаешь. И нужны хорошие кони. На наших клячах много не привезешь. Можно делать большие и длинные фургоны на стальных колесах и со стальными осями, но для этого нужны настоящие тяжеловозы. И такие есть совсем рядом. Фризская порода из Голландии. Но как их к нам протащить? Ведь не пропустит же редиски. Дал задание Гюнтеру послать кого-нибудь во Фландрию и оттуда, кружным путем, протащить к нам табун из нескольких десятков тяжеловозов и сотню полукровок для кирасир. Потом велел Хайнцу отлить еще 20 пушек, а Дитмару форсировать изготовление мушкетов. И, конечно, не забывать об изготовлении картечи. Потом побывал в лагере, поставил перед офицерами задачу по обучению новобранцев, осмотрел укрепление лагеря, так и крутился целыми днями. Зашел и в цех к Эльзе. У нее, слава богу, все шло просто замечательно. Мало того, она сама придумала трубки для бомб. Сделала их на основе бигфордового шнура. Сама трубка вставлялась в бомбу, и ею можно было регулировать время подрыва заряда. Шнур поджигался пороховым фитилем. Просто и удобно. Примировал ее полусотни гульденов и велел организовать мастерскую по изготовлению таких трубок. Она опять попыталась затащить меня в свою каморку. Не получилось. Но пришлось пообещать, что вскоре мы туда попадем. В следующий приезд на завод приказала изготовить несколько бомб, начиненных мелкими чугунными шариками и порохом именно под трубку Эльзы. На следующий день поехали их испытывать. Результат превзошел все мои ожидания. Бомбы рвались на расстоянии до 1000 метров, как шрапнельные снаряды, покрывая землю под собой россыпью мелких, но очень злых чугунных шариков. Можно было стрелять и дальше, но трубок нужной длины просто не изготовили. Велел провести испытания, откалибровать трубки по расстоянию и использовать их как стандарт. По этому стандарту и делать далее трубки. На четвертый день после отъезда отца Бенедикта я объявил себя в своем указе графом. Без всяких объяснений. Граф и все. И перечислил баронство, которое входит в графство. Вот так вот просто. Теперь ко мне должны обращаться ваше сиятельство. Или господин граф. Второе мне нравится больше. А то это сиятельство звучит как-то не так, не нравится мне. Я всегда удивлялся, почему герцога величают ваша светлость, а графа – ваше сиятельство. Ведь герцог выше графа, значит, и сиять должен именно он. А получается, что граф сияет, а герцог только светит. Непонятно. Через неделю после моего возвращения прибыл наконец Курт. И еще как прибыл, уже женатым. Поступил так же, как и я, быстро и действенно. Жену выбрал под стать себе, невысокую, крепко сбитую и довольно симпатичную дочку погибшего рыцаря. Теперь его звали Курт Эдлер фон Надбек. Эдлер – это младшее дворянское звание без земельного дворянства. Вообще-то полное его имя было подлиннее – Курт Эдлер фон Надбек дес граф фон Линдендорф, то есть дворянин графа Линдендорфа, Курт из Надбека. Но так, конечно, произносили имена только на каких-нибудь крутых официальных приемах, а в жизни – просто Курт фон Надбек. Мало того, он и Гюнтеру притащил невесту, сестренку своей жены. Та вообще была почти старой девой, уже за 20. Наверное, уже и не мечтала замуж выйти, А тут вдруг счастье привалило, тоже ничего так девица, довольно стройная, но грудь аж четвертого, если не пятого номера, ну тут и вкусы. И вообще все лейтенанты у меня теперь были дворянами, и даже некоторые прапорщики умудрились жениться, а в оставшихся гарнизонах тоже почти все уже женаты. Уходящих-то обвенчали в первую очередь, а потом уже приступили к оставшимся. Всех девиц подходящего возраста расхватали, остались только совсем уж малолетки. И то это уже я приказал девиц моложе 14 полных лет не трогать, но несколько 13 и 14-летних уже были обручены с моими офицерами и ждали взросления. К сожалению, некоторые девицы погибли при штурме замков. Ничего, еще баронство Кистлин есть, а кого я в монастырь отдавать буду, ведь скоро монахи не приедут. Конечно, можно отдавать туда жен погибших рыцарей, но женушки моих офицеров вряд ли на это согласятся. Хотя офицеры как раз с удовольствием спихнули бы своих тещ в монастырь. Курту в этом повезло, его жена оказалась полной сиротой. Господи, а куда я их всех селить-то буду? Придется строить настоящий военный городок, с домами для офицерского состава, а пока поселить их всех в городе, в гостинице. Курта с женой и невестой Гюнтера оставил в замке. На завтра назначили венчание Гюнтера. Правда, он этого еще не знал, но ничего, узнает, обрадуется. А не обрадуется, так это его проблемы. Против моей воли все равно не пойдет. В этот же день вернулся отец Магнус. Письмо он отдал прямо в руки графу. Ответа, как я и велел, ждать не стал, а сразу же уехал обратно. Ну что ж, посмотрим, как граф отреагирует. Вечером собрались все в замке. Все, это я, Курт и Гюнтер. Сначала был ужин, где все перезнакомились. Ну, Курта и Гюнтерами уже знала, а вот с сестрами познакомилась, и вроде они нашли общий язык. Во всяком случае, сразу после ужина она их утащила на женскую половину. Ну а мы остались совещаться, только дождались, когда посуду уберут. Курт рассказал, что в баронствах произошло после моего отбытия. Ничего интересного, прибыли бы раньше, но пока невест распределяли, пока венчались, пара дней и прошла. Гюнтер сидел какой-то пришибленный. Понять его, конечно, можно. Жил не тужил, а тут раз и уже практически женат. Зато Курт светился довольством. Видно, женушка пришлась по душе, да и дворянином стал на законных основаниях, что тоже его заметно радовало. Я хоть и назначил его прежде своим динстманом, но дворянином это его все-таки не делало. Посвящать в дворянство мог только император, ну, иногда курфюрсты. С согласия императора же, нет, и обыкновенные герцоги и графы давали своим людям дворянство, но это было не настоящее дворянство, то есть именно в этом герцогстве или графстве он был дворянин, но, выехав за его пределы, вновь превращался в простолюдина. А у меня все как положено, женился на дворянке, дворянин, вышла замуж за дворянина, дворянка. Правда, жениться на дворянке удавалось довольно редко, для рода это было потерей престижа, если только какому богатому купцу такое удавалось, и то за большие деньги. И то, что у меня почти все офицеры-дворяне, довольно сильно повышало статус моей армии. Гюнтер тоже завтра будет дворянином, и это правильно, все-таки казначей и ближайший помощник графа, не хухры-мухры, считай, министр финансов и торговли, и экономического развития. Курт с собой привел более 200 новобранцев. Еще по полсотни оставил в каждом замке, чтобы их там дрессировали. Молодец, я только подумал, а он уже сделал. Надо только мушкетов туда отвезти с патронами, а обратно привезти по половине роты ветеранов. Это ему и приказал сделать. Завтра же туда обоз послать, и еще отправить 2 взвода кирасира и 2 взвода мушкетеров на зачистку баронства Кистлин. И чтобы рыцарские замки с землей смешали, а с девицами там поосторожнее, не побили бы ненароком. Еще распорядился, чтобы офицеры подбирали себе жен соответственно возрасту. А то нехорошо, когда 40-летний мужик женится на 15-летней девчонке. У рыцарей ведь и взрослые дочери есть, и сестры незамужние или вдовые. 30-летняя женщина для 40-летнего мужика в самый раз будет. И главное, тогда всем невест хватит. Потом стали решать вопрос с военным городком. Решили завтра же и начинать. Правда, лагерь придется расширить, но это ничего, особо сложных укреплений построить не успели. Обговорили еще кучу разных мелочей и пошли спать. Курт с женой, в свою старую комнату, Гюнтер, в свою, правда, пока без жены. Ами прибежала ко мне в спальню, а невеста Гюнтера осталась на женской половине со служанками Ами. После завтрака провели ритуал венчания. Тихо, без всякой помпы, венчал отец Магнус в нашей замковой часовне. Подружками невесты были моя и Курта жены, ну а мы с Куртом, дружками жениха. Теперь Курт с Гюнтером родственники. Оба фон Надбек. Прикольно. Посидели за столом немного и разбежались. Гюнтер увез свою половину в город, в наш дом, а Курт свою оставил в замке. Ну и хорошо, и Ами веселее будет. Правда, я им обоим велел построить себе в городе дома за счет казны. Это мой им свадебный подарок. И свои комнаты в замке тоже облагородить, чтобы если уж оставались здесь ночевать, то с комфортом. Потом Курт тоже умчался, его жена пошла наводить порядок в его покоях, а мы сами решили еще разок заглянуть в спальню. Глава 6. Промчался месяц. Именно промчался. Потому что дел было жуть как много. Я носился как угорелый. Часто надо было присутствовать в разных местах одновременно. Но ничего, справлялся как-то. Неделю назад отец Бенедикт привез мне грамоту о моем графстве. Теперь я граф официально. На грамоте подпись самого императора Карла IV и его же печать. И привез ее не просто отец Бенедикт за пазухой, а целый отряд имперских рыцарей. При них же в соборе, я дал клятву верности императору Священной Римской империи. Потом они забрали денежки и укатили. Деньги мы заранее приготовили в нашем городском доме, дабы не вводить никого в искушение нашей замковой сокровищницей. Баронство Кистлин зачистили и привезли кучу невест, которые разлетелись, как горячие пирожки. Малолеток пока отдали в монастырь, послушницами, с условием, что если они не захотят стать невестами Христовыми, то их нам вернут, чтобы они стали женами моих офицеров. Офицеров-то прибавилось, ведь целый полк сформировали. Правда, он состоял процентов на 30 из ветеранов, а остальные уже молодняк. Гоняли их страшно, с утра и до позднего вечера, но и кормили хорошо. Я велел увеличить порции мяса. Да что там увеличить? Каждый брал сколько хотел, но никто не роптал, а чего роптать, ребята-то в основном деревенские, привыкли спину гнуть с утра до вечера, да на голодный желудок, а тут ешь сколько влезет, спать укладывают хоть и на лавках, но с матрасом и подушкой, правда, не всегда так, частенько приходилось и в поле ночевать, к одному они очень трудно привыкали, постоянно мыться, умываться, мыть руки, чистить зубы, и ведь не отвертишься никак, чуть что, и палкой по хребту. А палки у сержантов крепкие и больнючие, и пить из разных луж не разрешали даже из речки и даже если очень хочется. За это вообще плетей получить можно было. Разрешалось пить только кипяченую воду, а ее всегда можно было набрать во флягу из бачка походной кухни. Но все равно солдаты эти были так себе. Но зато два полка, полностью укомплектованные и вооруженные, даже обмундирование им всем пошили, и обувь приличную, лошадей нам, кстати, все-таки пригнали. Обошлись они нам ох как недешево, но ничего, я на купцах тех земель, через которые мы не могли своих лошадок провести, отыгрался. Велел для них цену на нашу продукцию поднять аж на 5%. Месяца за 3 разницу отобьем. Так что теперь постоянно ходили караваны из Зиверса и Тингера с рудой и углем. Рудники и шахты там заработали. Не на полную мощь, конечно, как у нас, но все-таки, раньше и такого не было, в Кистлине крестьяне отсеялись, значит, и по всему герцогству тоже, вдоль границы с герцогством были расставлены дозорные заставы, а в его приграничных с нами деревнях имелись платные соглядатаи, так что неожиданным нападения не будет, да и вдоль границы с Марком наши дозорные сновали, на всякий случай, но в графстве Марк вроде было все спокойно, граф наемников не набирал, и это обнадеживало, и в герцогстве все спокойно, купцы-то оттуда ходили, и с ними люди Гюнтера за кружечкой пива беседы вели, никакого шевеления, это меня и настораживало, ну не мог герцог спустить мне потерю своего баронства, никак не мог, тем более, хорошего баронства, по величине оно было раза в 2 больше моего, и урожаи там были не чета нашим, оно одно могло прокормить все мое графство, и еще на продажу оставалось. И от такого куска герцог просто так откажется, да ни в жизнь не поверю, но молчит, собака, уже май заканчивается, а шевеления нет, одно хорошо, солдатики мои стали походить на настоящих солдат, и перестроение освоили, и стреляли теперь не куда попало, а хотя бы в направлении цели, и у меня появились аж 3 батареи главного резерва, молодец Хайнц, пушкари наши теперь стреляли хорошо не только картечью, но и бомбами тоже научились, и даже с закрытых позиций. Правда, пару раз чуть своих не побили, но обошлось, так что и мы были более-менее готовы. Но это ожидание и в самом деле не слабо напрягало. Я ходил и рычал на всех, некоторые даже прятаться от меня начали. Например, Грета, жена Курта, увидев меня, сразу исчезала. Она и так-то боялась меня как огня, а тут я еще хожу на всех зубы скалю. Только Ами могла меня как-то успокоить. Она-то меня как раз и просветила насчет внутренних дел Юлихберга. Я-то думал, что герцогством правит крутой мужик, который может любого на завтрак схарчить, а там, оказывается, всем рулит баба. Нет, номинально герцогом считается Вильгельм II, но по существу всем руководит его мамаша Маргарита. Это и плохо, и хорошо. Плохо, что Маргаритка ко мне очертя голову не полезет. Сначала подготовится как следует, проверит все и вся, а потом ударит в самый неожиданный момент. А хорошо то, что руководить войсками будет наверняка Вильгельм. Ему уже под 40, а он все еще соправитель при своей мамаше. Вот и захочет всем показать, какой он крутой. Мамаша, конечно, приставит к нему опытного военачальника, но будет ли герцог его слушать, тем более когда узнает, что ему противостоит 15-летний баронишка, незнамо как пролезший в графы. Это против него, такого умного и красивого, рыцаря и герцога. Кровь в голову наверняка ударит, а может быть, и не кровь, а кое-что и пожиже да пожелтее. Так что глупостей натворит наверняка, и этими глупостями мне надо суметь воспользоваться. Так что будем ждать. Но как же это тяжело, наконец аж в середине июня все зашевелилось. И еще как зашевелилось. Когда я получил первые данные об армии противника, то даже не поверил, но потом все подтвердилось. Против моего маленького графства шла объединенная армия Юлихберга и архиепископства Кёльнского, около 3000 воинов, и решили они, видно, не только со мной разделаться, но и со всем графством Марк. Теперь понятно, чего они ждали. Все просто ждали, когда вода в реках графства спадет и откроются броды. Тогда армию можно будет переправить на другой берег чуть ли не везде. Через Рур как-нибудь перескочит, если все мое графство будет у них в руках. А там рядом Хам, столица графства Марк, и хана графству. А может и епископ Мюнстера с запада посодействует. Они с Марком давно грызутся. И с архиепископом Кёльнским мой бывший сюзерен постоянно собачится из-за куска земли, что вклинился в графство. Там вроде монастырь находится, не знаю, правда, какого ордена, и город Хаген. Вот Маргаритка архиепископа к себе и пристегнула. Да, вот эта баба, здорово все придумала. И ведь все бы у нее получилось, если б на пути не стояло такое маленькое, но такое колючее графство. Правда, меня они, похоже, особо в расчет не принимают. Ну разбил я несколько баронских дружин, ну взял несколько баронских замков, мелочь какая. Армия Берга еще даже не перешла нашу границу, а мы были уже на месте. Концентрировалась армия коалиции на границе с баронством Кистлин. Ну правильно, встречать-то я ее по-любому выйду, а баронство для них как поля боя просто идеально. Сплошные поля, лесов почти нет, для рыцарской конницы раздолье. В других-то моих баронствах холмы кругом, конница не очень удобна. Вот они и решили раздавить сначала меня, потом захватить мой город, а затем спокойненько прогуляться до Хамма. Дорога от места концентрации была одна, так что как они пойдут, мы знали. Можно было идти и не по дороге, но там пришлось бы постоянно огибать овраги, небольшие леса и рощи, речки. Так что по дороге удобнее. В то, что мы их сможем задержать хоть ненадолго, они, думаю, не верили. Поэтому и пойдут по дороге. Но, к сожалению, удобных мест для их встречи на всем пути не было. Почти не было. Одно мы нашли. Не то чтобы оно было очень уж удобным, но хоть что-то. Я сам в мае проехал весь Кистлин до границы с Бергом и ничего приличнее не нашел. Это было поле, ровное, как стол, длинное, но не особо широкое. Слева проходил овраг, с ручьем на дне. Сейчас он почти высох, но грязь зато была по колено, так что для конницы он почти не проходим, да и пехоте его преодолеть будет нелегко. Справа небольшой длинный лес, даже скорее роща, а за лесом речушка. По ширине поле, от 2,5 до 3 километров. Дорога проходила прямо по его середине. В принципе, для атаки тяжелой конницы, идеальное место. На это и был расчет. В самом узком месте мы возвели 3 редута. Ну не то чтобы возвели и не то чтобы редуты, насыпали валы, и все. Стальные лопаты мы прихватили с собой в обозе. Так что сделали все быстро. Под валами получились глубокие рвы, оттуда как раз на валы землю и брали. В промежутках между редутами, чуть вглубь и в тыл, поставили 2 люнета. те же валы со рвами, по два фаса и по два фланка. В каждом редуте закрепилась одна мушкетерская рота, в люнетах – по два взвода. Остальные мушкетеры расположились по флангам, чуть в глубине, а кирасиры – сразу за люнетами. А вот пушки были все на редутах и люнетах. На каждом редуте по 8 пушек, а на люнетах – по 6, тех, что из моего резерва. Вовремя я подсуетился. Можно было не заморачиваться с редутами и построить только люнеты, это и проще и быстрее, но я опасался, что при огне из люнетов могут посечь незащищенных с тыла солдат. Но ничего, за день справились, хотя земли перекидать пришлось много. На следующий день примчались разведчики и доложили, что противник идет уже по нашей земле и через сутки будет здесь. На их пути было всего две деревни, и крестьян предупредили, чтобы они от греха куда-нибудь спрятались. Так, значит, завтра с утра они будут здесь. Ну что ж, подождем. Весь день прошел в тренировках. Пушкари устраивали удобные места для пушек, мушкетеры, для себя, в редутах и люнетах. Пристреляли пушки и наметили ориентиры, и для картечи, и для бомб. А вот мушкетерам, что оставались в тылу, пришлось побегать. Я опасался, что если у противника толковый полководец, то на редуты конницу может и не пустить. Все-таки укрепление для них незнакомое. Пустит вперед сначала пехоту. Ее мы, конечно, побьем, но конница уцелеет и уйдет, и двинется другим путем, и моя пехота за ней никак не угонится. А что может наделать двухтысячная тяжелая конница, страшно подумать. Она все мое графство в землю втопчет. Допустить этого никак нельзя. Поэтому перед редутами я строил мушкетеров, а потом, по команде, они должны были удрать на свои места, но не толпой, а организованно. И так, чтобы издали казалось, что они и в самом деле удирают. Тогда уже конницу не остановить. Весь день гонял, но своего добился. Спать легли пораньше. Я, на удивление, вырубился сразу. Видно, наорался за день и намахался палкой, вот и устал. Зато утром проснулся свежим и бодрым. К сожалению, рядом даже ручья нормального не было, так что толком и не умылся. Не плескаться же во овраге в грязной воде. Спокойно позавтракали, как всегда, плотно и сытно. Не есть перед боем, глупо. При современном развитии медицины, вернее, при полном ее отсутствии, ранение в живот – это верная смерть, полный он при этом или пустой. Так зачем тогда голодать? Примчались дозорные, противник в часе пути, выстроил мушкетеров перед редутами и разрешил им пока сидеть. Наконец показалась колонна войск коалиции, наглые морды, даже без дозоров идут. Проехав еще несколько сотен метров, колонна остановилась, и их войска стали растекаться по полю. Мушкетеры тоже подтянулись и выстроились в две шеренги. До первых рядов противника было метров 800. Бомбами уже можно достать, но лучше подождать. А бомбы со шрапнелью прибережем для их пехоты. Во главе колонны находились самые попугайстые рыцари. Блестящие латы, яркие разноцветные сюрка, пышные султаны над шлемами. Там же, видимо, и Вильгельм со всем командованием. Ну не в тылу же им тащиться и пыль глотать. Стоят, смотрят, совещаются о чем-то. Черт, ну и силища. Даже издали была видна мощь рыцарей. Огромные кони, обвешанные железом всадники. И не один, не 10, а 2000. А когда они наберут скорость, это будет вообще ужас. Наконец они о чем-то договорились, и конница двинулась вперед. Сначала медленно, шагом. Тут же прозвучала команда, и мушкетеры рванули на свои места, огибая редуты. Конница пошла чуть быстрее, легкой рысцой. Тут же грянули пушки, все 24, бомбами. Трубки были выставлены на 1000 метров, поэтому досталось пехоте, которая медленно шла за конницей. Да, шрапнель, хоть и мелкая, страшная вещь. Рыцарей в хороших доспехах она может, и не сильно посечет, а вот пехоту с ее слабенькими латами накроет как следует. Пушки стали перезаряжаться картечью, наклонять стволы. Я находился на среднем редуте и все прекрасно видел. Приказал снайперам не убивать самых расфуфыренных, а бить под ними коней. Может, кто и выживет, не затопчут же их свои. А мне они пригодятся. Выкуп за них возьму. Захватить бы самого Вильгельма, хоть полуживого. Его смерти Маргарита мне точно не простит. Пакостить будет до самой своей смерти. Или моей. Нафиг, нафиг. Но тут уж, как получится. Конница приближалась к отметке в 400 метров. Грянул залп. Первые ряды ее все смело. И им пришлось слегка притормозить. Кто-то кого-то подхватил с земли и стал пробиваться в тыл, что было сделать практически невозможно через плотную стену конников. Но остальные продолжили движение. Конница стала расходиться на два потока, чтобы пройти между редутами. Тут опять грянул залп. С 300 метров по плотной толпе чугунной картечью это страшно. Образовался целый вал из убитых коней и всадников. Выжившим пришлось этот вал огибать, так как кони по куче из убитых идти отказывались. Пока огибали, еще время потеряли, и пушки успели перезарядиться. И опять залп. Да еще мушкетеры здорово помогали пушкарям. Стреляли, правда, не залпами, а по готовности, но тоже неплохо получалось. В промежутке между редутами прорвались тонкие ручейки конницы, и тут их встретили люнеты. Два залпа, и конницы у противника больше нет. Конечно, еще довольно много конников носились очумело по полю, и их отстреливали мушкетеры, а кто-то рванул в лес или овраг, но таких было немного. Пехоте хватило одного залпа картечью, и она побежала. Если бы они сообразили наступать рассыпным строем, но они не сообразили, и убило-то в общем немного, только первые ряды, с 400 метров, только так, с 200 пробивало бы по несколько рядов солдат, но до 200 они не дошли, они вообще вперед не пошли, получили залп картечи, развернулись и рванули назад, вдогонку их накрыли шрапнелью, я подозвал Курта, Курт, бери своих кирасир, и вперед, с драпающей пехотой не связывайся, попадутся на пути, руби, главное, захватить их обоз и всех выживших расфуфыренных, в схватке с рыцарями не вступать, расстреливайте их из пистолетов издали. Постарайся Вильгельма взять живым. Вперед. Он вскочил на коня и помчался к кирасирам. Их у меня была уже сотня, и все вооружены пистолетами. Правда, пока по одному на каждого, но и это неплохо. Послал вперед мушкетеров. Приказал всех живых в дорогих доспехах не добивать, а тащить в средний редут. Для этого вслед за мушкетерами послал и хозяйственников. Будут таскать раненых дорогодоспешников. По одному взводу мушкетеров оставил таки в редутах и люнетах, ну и пушечные расчеты, конечно, приказал одному из своих охранников сгонять в обоз и притащить мне кружку заваренного на бабкиных травках чаю. Вместе с чаем принесли также маленький столик и пару смешных табуреток на трех ножках. Я сел на табуретку, на столик постелили белую скатерку, поставили плошку с медом и какую-то вазочку то ли с печеньем, то ли с коржиками. Ну что ж, чай с медом, это хорошо. Смотреть на поле не хотелось, обыкновенная бойня, шаг, удар штыком, это часа на 2-3, тут примчалась полудюжина кирасир, поперек седла у одного болталось тело, ваше сиятельство, капитан фон Надбек приказал привести к вам, и он сбросил тело на землю, человек был без доспехов, в грязной одежде, и синяк на пол лица, кто такой, спросил я кирасира, говорит, что герцог Вильгельм, я посмотрел на тело, оно пыталось подняться, но так как руки были связаны сзади, это у него плохо получалось. Я кивнул на него Элдрику. Тот подошел и рывком поставил пленника на ноги. Ничего особенного. Хорошего телосложения, довольно накачан. Но каждый второй рыцарь такой. Я герцог Вильгельм II. Развяжите меня немедленно. Вы не смеете так со мной обращаться. Тут же заорал он. Элдрик, у нас есть еще пленные. Есть, ваше сиятельство. Притащи парочку. Он тут же подхватился и исчез, а парень все орал и орал. Я посмотрел на одного из кирасир. Дай ему чем-нибудь по башке, чтоб заткнулся. Мужчина тут же замолчал. Я, глядя на кирасира, покачал головой, и он отступил от пленника. Собственно, я был уверен, что это и есть герцог, но удостовериться все же следует, а то потом в анекдотах будут рассказывать, как какой-то прощелыга обвел вокруг пальца простофилю графа. Ничего. Подождем. Привели двух пленных в богатых доспехах. Один хромал, а у другого была перевязана голова. Ваша светлость. Поклонились они тут же Вильгельму. Уведите, распорядился я, а этого развяжите. Пленных увели, а у герцога перерезали веревки на руках. Присаживайтесь, ваша светлость, предложил я. Хотите травяной сбор, или лучше вина?